ГРР, вы сами сказали, что у вас заключен договор с Шиагаратом. Раздраженно рыкнув, Норд припомнил седому чародею его прошлые слова. А значит, вы должны, Орлов, перебил начавшего распаляться ученика седой некромант. Ты говоришь о сделке, подробностей которой не знаешь. Не тебе судить о том, что я должен делать, а что, нет. Всю нужную информацию ты от меня получил, а значит, потусторонняя хватка на Орлове ослабла, и он почувствовал, что больше его ничего не ограничивает. Что теперь ты свободен в своих действиях. Костяное кресло под северянином рассыпалось серым прахом, а Григор с намеком указал светящимися кислотно-зеленым светом глазами в сторону ведущих наружу ступеней. Вперед, решай эту проблему так, как ты привык, клинком, примитивной магией и кулаками. Мне будет интересно посмотреть, к чему это приведет. И что, больше не будет никаких объяснений. Норд поднялся с каменного пола, на который он плюхнулся задницей, когда созданная его бывшим мастером мебель разрушилась. Никакого намека на то, почему это вообще начало происходить. Я последние полчаса пытался тебе это разъяснить, причем в довольно примитивном и укороченном варианте. Равнодушно ответил ему бретонский чародей. Если ты думаешь, что это было слишком сложно или бессмысленно, то мои подробные и детальные объяснения тебе просто не понять. Поэтому действуй своими методами, которые тебе будут привычны. Ты ведь понял, в какую сторону нужно двигаться. Да единственное, что я понял, это то, что я ничего не понял. Северянин ткнул пальцем вверх. С какого это перепугу я в те дебри полез? И каким боком я вообще к ним стал причастен? Григор перевел взгляд со своего ученика на спрессованный заклятием до состояния гранита потолок. К ним это к кому? Спросил у Норда седой некромант, по равнодушному выражению лица которого было нельзя понять, издевается он таким образом или действительно не понимает, о чем говорит Орлов. К жителям Канахи. Так ты вроде как сам решил тут обосна. Да не к местным, Каэдра. Зарычал Орлов еще раз, указывая пальцем вверх. С какого рожна я вообще пытаюсь пролезть в божественный ряд со своей скайримской мордой? Знания об этих сущностях у северного воителя было достаточно, чтобы перспектива поселиться в Этериусе на постоянной основе его совершенно не воодушевила, несмотря на все могущество тамошних созданий, и недавние вспышки боевой ярости только усиливали это чувство. Если бы ты внимательно меня слушал, ты бы уже понял, что именно я пытаюсь тебе объяснить, и ты снова делаешь ту же самую ошибку. Какую? Норд вцепился в подсказку своего бывшего мастера, словно кровососущий клещ в жертву. Так, опять назвал Аэдра богами. Погодите-ка, если вы говорите, что я пытаюсь стать Аэдра, но при этом эти сущности, не боги и лишь восьмерка ими является. Орлов начал напрягать голову, стараясь додумать внезапно появившуюся в его голове мысль. То получается, что я пытаюсь стать таким Аэдра, который был до создания Нирна. Ведь после того, как они создали наш мир, кроме этих восьми ребят, которые стали полноценными богами, от них ничего не осталось. Браво! Седой некромант начал медленно хлопать друг об друга латными рукавицами, издавая при каждом их соприкосновении легкий скрежет, эхом разносившийся по его подземному убежищу. Я знал, что когда-нибудь ты вспомнишь, что голова тебе дана не только для того, чтобы постоянно напиваться. Хотя насчет ничего не осталось я бы поспорил, ровно как и насчет некоторых других вещей, но, общую мысль ты уловил верно, ты пытаешься стать Аэдра, но не таким, каким является каждый из восьми божеств имперского культа, а одним из тех, что были до создания Нирна как такового, и Аурбис был иным. Хорошо, что примерно со мной происходит, я узнал, но вот причины этого я все еще не понял. Орлов задумчиво почесал в затылке. Может, хоть это расскажете без загадок в стиле «я тебе сказал слово», а остальное додумаешь сам, из-за чего я вдруг стал беситься без меры? Что же, седой чародей с неизменным равнодушием посмотрел на задумавшегося ученика. Я сомневаюсь, что ты сумеешь дважды поймать озарение и угадать верный ответ, а потому сейчас мы обойдемся без ребусов. Как ты уже мог догадаться, твое боевое безумие – это не благословение или проклятие какой-либо высшей сущности и не показатель присутствия в твоей родословной какого-либо из божеств. Точнее, не столько твоей, сколько всех жителей нашего мира. Бретонский чародей на секунду замолчал, подбирая верные слова. Ты же не забыл, что и меры, и люди имеют общих предков, которых называют эльнафи. Или что сам термин Аэдра, с эльдмерского переводится как «наши предки», а Даэдра, следовательно, как «не наши предки», поскольку в создании Нернаэти сущности участия не принимали. Это-то я помню, но вот массовых случаев вознесения до уровня божества, что-то не особо. Один Талос на ум и приходит. Сравнение с этим человеком будет некорректным и ошибочным. Неожиданно покачал головой бретонский некромант. Официально герой твоего народа сделал это через мантлинг, повторение жизненного пути другого божества и обличение его ларханом. В нашем же случае образца для подражания просто не существует. Мы стремимся вернуться к состоянию, больше подходящему для описания первородных духов, чем какого-либо божества. Именно поэтому я указал тебе на грубую ошибку. Мы стремимся стать Аэдра, но не богами. Так вот почему. Погодите-ка. Северянин ошарашенно уставился на своего бывшего наставника. Мы, не считай себя исключительным, Орлов, спокойно ответил ему седой чародей, с этой проблемой должен столкнуться каждый житель Нерна, что покинул его пределы. И хочу заметить, я сделал это задолго до того, как тебя воскресила пара дейдрических принцев и запихнула в этот мир. Видишь ли, дело в том, что пока мы находимся у себя дома, на нас действуют законы, написанные Магнусом, архитектором нашего мира. Причем они действуют вообще на любую сущность, что оказывается в Нирне, из-за чего даже такие могущественные создания, как Аэдра и Даэдра, вынуждены действовать не напрямую, а обходными путями, засылая к смертным свои аватары. И раз мы уже не там, Норт начал догадываться, куда клонит его бывший мастер. Доставшуюся нам от Аэдра часть больше ничего не сдерживает, и она начинает стремиться в естественную для себя среду. В Нирне для повторения подобного эффекта нам бы пришлось искать лазейки в структуре мира или повторять прорыв дракона, чтобы колоссальные объемы энергии помогли бы преодолеть подобный барьер, но тут все происходит само собой. Так вот почему Шиагарат отправил меня сюда. Бывший ученик Григора отвесил себе крепкий подзатыльник. А я-то все думал, каким образом я должен местную богиню побороть. Не спеши радоваться, сухо заметил бретонский некромант, видя, как Ролов начал чуть ли не приплясывать от радости. В этой ложке меда есть бочка дегтя. Для начала, я сомневаюсь, что это Кагуя действительно божество. Будь это действительно так, ты бы уже столкнулся, если не с ее аватарой, то хотя бы с последователями. Даэдра сказали, что она запечатана, неуверенно заметил северянин, прикидывая, где конкретно его смогли обмануть создание Обливиона. Я уже сотню раз говорил тебе, что верить им нельзя. И к слову, Лархану даже собственная гибель не мешала влиять на судьбу Нерна. Так что скорее всего твой противник – обычная смертная, получившая в свои руки источник огромной силы, но никак не одна из привычных нам сверхсущностей, живущих в Этириусе. И Шиагарат, и Сангвин такую особу могут раздавить, даже не покидая своих планов. Так что советую хорошенько подумать, зачем они вытащили тебя с того света и направили сюда. Примечание к части. Срач на тему лора свитков чую я. Часть 12. Скучно. О, лежащая на кровати молодая кунайчи с фиолетовыми волосами сидела под раскидистым деревом, лениво кидала палочки от данга в толстую ветку, что была над ее головой. Судя по куче пустых коробочек и ставшую похожей на ежакору, занималась этим занятием Анка уже очень давно. Война, а меня на нее так и не позвали. Ученица змеиного Санина громко фыркнула и скривилась, вспомнив, из-за чего она была отстранена от участия в боевых действиях и оставлена в Канахе. И надо же мне было выхлебать всю ту бочку в одно лицо. Почти неделю в больнице с отравлением пролежала. Из-за этой задержки девушка пропустила выдвижение шинобилиста к фронту, и те ушли без нее, а саму Анка в приказном порядке оставили охранять деревню. А вскоре и вовсе пришла новость, что третья великая война шиноби уже закончена, и скоро побывавшие в битве бойцы должны были начать возвращаться домой. Интересно, а этот громила успел кому-нибудь морду начистить? Вроде бы слухи какие-то по деревне ходили, но по Канахе гуляло множество новостей с фронта, и частенько в них проскакивало имя воинственного северянина, но мало кто был готов обсудить их с ученицей змеиного Санина, у которой из-за сенсия с крайне сомнительной репутацией было не слишком много друзей, а точнее всего одна подруга, да и ту Митараши однажды чуть не угробила. Зато с Ролофом так смогла познакомиться, да и с Куринай потом все в порядке было. Успокоила себя Анка, мысли которой плавно перетекли на блондинистого великана, а точнее на ситуацию, в которой он ее оставил и удрал на войну. Большую часть подробностей той попойки, после которой она оказалась на больничной койке, молодая кунайчи не помнила, но даже с учетом ее очень маленького круга общения и отдаленности от остальных жителей Канахи, Анка знала, что практически вся деревня почему-то считает, что у нее и служителя Таласа вовсю шел бурный и очень пылкий роман, и девушку это немного. Анка тяжело вздохнула, молодая Кунаичи сама не могла понять, обнадеживала это ее или пугало. С одной стороны, Митараши была еще совсем молодой и любые поползновения на свою свободу девушка воспринимала резко в штыки. С другой же, такой мужчина как Ролов был лакомым куском для многих женщин Канахи, причем вне зависимости от их статуса. Норд был очень высок и хорошо сложен, по-настоящему мужественен, что среди шиноби встречалось довольно редко, и невероятно силен. По словам того же Джираи, лезть в рукопашную схватку с последователем воинственного божества стоило лишь настоящим мастерам тайдзюцу, причем не ниже эранга, ведь остальных эта светловолосая машина смерти просто втопчет в землю и пойдет дальше. В довесок к большой личной силе Ролов также был единственным аммидом в деревне, скрытой в листве, и имел некоторое влияние как религиозный деятель. Вне зависимости от желаний самого Норда, он был слугой Ками, что в обществе Канахи, состоявшим не только из шиноби, но еще и из разных торговцев, ремесленников и прочего простого люда, обеспечивающих ниндзя в повседневной жизни разными товарами и услугами, играло немалую роль. Да и некоторые шиноби начали его уважать, особенно после того, как он по всей деревне погонял носителя девятихвостого демона леса, устроил драку с двумя из трех учеников Хирузина, а затем закатил пьянку, которую заметили все жители Канахи. В общем, от такого мужика отказалась бы только полная дура. И еще неизвестно, что скажет на это все Самролов. Может быть, слухи, это всего лишь слухи, но если нет, а что делать-то? Не силком же его под венец тащить, да и нужно ли мне вообще это? Анка метнула в ветку очередную палочку от данга. Ученица змеиного отшельника сама не знала, чего она в данный момент хотела. Подразнивать этого светловолосого верзилу было весело, особенно когда в его храме поселилась Бжинчурики и начала постоянно бухтить по этому поводу. Но что будет, если дело примет серьезный оборот? Обычно Митараши была довольно импульсивна и не привыкла долго раздумывать. Вместо этого молодая Кунаичи просто действовала по обстоятельствам. Но сейчас ситуация была немного иная, и дальнейшие действия Анка могли круто повлиять на всю ее дальнейшую жизнь. Неожиданно девушка услышала, как рядом с ней кто-то приземлился и лениво подняла голову, чтобы поинтересоваться, кому же что-то понадобилось от ученицы змеиного Санина. «Анка, ты не представляешь, что я только что услышала». Этим кем-то оказалась Юхи Куринай, единственная близкая подруга Митараши. «Говорят, этот твой аммида умудрился влезть в, ну, или что будет более вероятным, устроить бой с самим третьим Райкаге. Этому блондинистому остолопу только дай подраться», — выдавила из себя Митараши, стараясь, чтобы это выглядело как можно небрежнее. Девушка не хотела давать своей подруге поводов для шуток и поэтому старательно делала вид, что судьба Ролофа ее совсем не волнует, хотя на деле она сильно хотела схватить Куринай за грудки и вытрясти из нее подробности. «Он хоть живой? Кто? Райкаге? Дура что ли?» — со скепсисом посмотрела на нее Анка. «Жрец наш, кумовец ему там голову не оторвал? А-а-а!» — хитро улыбнулась в ответ Юхи. «Судя по слухам, нет, не оторвал. Но рассказывают Таакае, не сразу и поверишь, не заставляя меня пихать синбоны тебе под ногти». У ученицы змеиного отшельника начал быстро пропадать самоконтроль и отчетливо задергался левый глаз. «Говори уже, что там случилось, не тяни». «Ну я не знаю». Красноглазая Кунаичи задумчиво приложила пальчик к подбородку, дразня свою подругу. «Тебе же это будет совсем неинтересно, Куринай», — злобно зашипела разъяренная ученица Орочимару. «Или ты сейчас мне все рассказываешь, или мои змеи, будешь подкладывать их мне в кровать, как своему любимому аммида», — спокойно спросила у нее Юхи, которая уже не первый год была знакома с Митараши и знала большую часть ее приемов. «Так я, в отличие от этого северянина, змеями не питаюсь, так что спасибо, обойдусь». Устало вздохнув, Анка закрыла глаза и мысленно досчитала до 10. Несмотря на свой мягкий и добрый характер, Куринай порой становилась крайне упрямой, и переубедить ее в таком состоянии было практически невозможно. И сейчас был как раз один из таких случаев. «Хорошо», — громко выдохнув, ученица змеиного отшельника немного успокоилась, а затем взяла из лежащей рядом коробочки данга и уже куда более ровным голосом спросила: «Так что там тебе такого понарассказывали, что ты примчалась ко мне с этой новостью?» Несколько долгих секунд красноглазая Кунаичи с хитрым выражением лица молчала и наблюдала за своей подругой, нагнетая интригу, а затем резко выпалила: «Твой аммида умудрился одолеть третьего Райкаге. Кха, «Эф-эф-эф, хе-хе». Подавившаяся Данго девушка прокашлялась и, отодвинув от себя подальше коробочку со сладостями, неуверенно переспросила. «Ролов сделал что? И прекрати называть его моим. Он в самом лучшем случае, Канаховский Эммида. Ты меня прекрасно расслышала. Твой Эммида сцепился с самим им и каким-то образом умудрился выиграть эту битву. Правда, там была какая-то непонятная ситуация и третий Райкаге, и сам жрец категорически отказываются признавать результаты этой битвы и хотят устроить реванш. А еще ходят слухи, что Сарутоби сама хочет позволить им провести дуэль на нашей арене, где мы экзамены на чунинов проводим, но тут уже конкретики слишком мало, чтобы быть уверенной наверняка». Куринай пожала плечами. «К слову, есть еще парочка новостей, которые тебе не слишком-то понравятся. Тут кое-кто решил захомутать Аммида и увести его от тебя. Кто эта смертница?» Из-под лобья зарычала Анка, прежде чем успела обдумать свои слова. «Ау, то есть я хотела сказать, почему это должно меня волновать? Рлов, свободный человек, пусть делает что хочет». «Ну да, ну да», — понимающе покивала ее подруга, сделав вид, что верит оправданию Митараши. «Но на всякий случай я отвечу на первый вопрос. Сразу несколько человек сообщили мне, что во время пьянки по случаю победы северянин и последняя из Синджу сблизились. Насколько сильно, не мне судить, но раз об этом упомянули сразу несколько человек, то можешь сама сделать нужные выводы. Я уверена, что это все пустая брехня», — уверенно ответила ей Янка, поднявшись с земли и начав собирать пустые коробки от Данго. «Вот когда Рлов вернется, тогда ты сама в этом и убедишься. Так почему бы нам не спросить об этом у него самого?» — с хитрой улыбкой спросила у нее красноглазая Кунайчи. «Норда уже видели в Канахе в компании какого-то самурая в черных доспехах. Почему бы нам не заглянуть в его храм и не разузнать, как все на самом деле было? И опять я ничего не понимаю». Северянин взбудораженно метался из стороны в сторону по подземному залу, освещаемому лишь отблесками из круга кислотно-зеленого пламени. Рлов имел очень забавную, на взгляд одного седого бретонца, привычку. Когда перед светловолосым нордом ставилась сложная задача, для решения которой требовалось приложить огромные умственные усилия, он начинал ходить туда-сюда, порой отмеряя шагами целые километры. Физические нагрузки не беспокоили сына Саргала ни капли, но вот, постоянные размышления в отсутствии конкретной задачи и необходимость самостоятельного поиска правильного пути. Заниматься этим воинственный уроженец Скайрима не любил. Рлову была нужна конкретная цель, к которой нужно было стремиться, сокрушая все преграды на своем пути, а слова некроманта вместо ответов порождали только все новые вопросы, конца и края которым не было видно. Почему прирост сил происходит только в пылу яростной схватки? Чем грозит Норду процесс превращения в Аэдра? Как на это отреагируют боги Нирна? Не станет ли это препятствием на пути в Савнгард? Станет. Услышав в голове бесстрастный голос своего бывшего мастера, северянин повернулся в сторону сидевшего на костяном троне некроманта. «Ты ведь это хочешь у меня спросить? Сможешь ли ты попасть в обитель великих воинов своего народа? И не станет ли твоя нестандартная духовная сущность преградой? Так вот, можешь забыть о Савнгарде и о возвращении домой вообще. Тамошние боги не допустят, чтобы на их поляне появился кто-то, кто может показать остальным жителям нашего мира короткий путь к огромному могуществу. Учитель, вы можете не лезть ко мне в голову, а то у меня от желания насадить вашу голову на свой двуручник уже руки чешутся». Норт уселся прямо на спрессованный чарами каменный пол и, подумав о чем-то, с подозрением спросил у Григора: «С Савнгардом? Это снова предполагаемая гипотеза или уже достоверная информация?» «Достовернее некуда». В голосе седого некроманта послышалась мрачная насмешка. «Когда я попытался вернуться в Нирн, чтобы забрать оттуда кое-какие вещи, меня перехватили еще до выхода из портала и предельно ясно объяснили, что так делать не стоит и что при повторной попытке мой дух просто размажут по всему Эурбису. И я не копаюсь в твоих мыслях, ведь никакой необходимости в этом нет. Ты до ужаса предсказуем как в действиях, так и в мыслях. Это называется иметь стержень, хотя сомневаюсь, что настолько беспринципный человек сможет это понять». Фыркнул северянин и с любопытством спросил: «А морду вам там, случайно, не набили? И если это чудесное событие все же произошло, то какому именно Аэдра следует посылать благодарность?» «Это было не Аэдра, и я сомневаюсь, что Мериди оценит твою благодарность. Особенно после того, как она сама же сказала мне, что если мой ученик, что также покинул Нирн, решит вдруг вернуться обратно, его аналогично ждет развоплощение и полное забвение. А так как помимо тебя у меня учеников на родине не было, хотите сказать, что это из-за вас меня не пустят к духам предков?» Норт начал всерьез обдумывать, а не устроить ли ему с бывшим мастером еще один поединок и не сделать ли из Канахи одно большое поле боя. «А как же я тогда? Прежде чем ты начнешь впустую сотрясать воздух, выдвигая обвинения по ложному адресу, нет, я к этому вообще не причастен», — открестился Григор от действий Этада. «И причина подобного запрета даже не в том, что эти сущности видят в нас возможных конкурентов, мы вряд ли хоть когда-то сможем сравниться в силе с самыми слабыми из Божественной Восьмерки или Принцев Даэдра, а в том, что это попросту опасно, причем как для нас, так и для остальных жителей нашего мира. Законы Нирна не предполагают наличие в плане смертных сверхсильных сущностей, из-за чего большей части первородных духов приходится действовать через аватары с очень ограниченными возможностями, иначе мир просто начнет рушиться, не выдержав их полного могущества. «Слушайте, мастер, я, конечно, силенок поднабрал, но мне кажется, что тут вы чушь несете». Рлов с огромным скепсисом посмотрел на седого бретонского чародея. «Ну где мы и где Этада? Это же вообще несравнимые вещи. Когда ты собираешься исследовать гробницу, в которой точно есть могильные паразиты, что проще сделать? Принять антидот до их появления в организме или ты будешь ждать, пока они размножатся, а потом начнешь вырезать их личинки из живой плоти?» — равнодушно спросил у северянина некромант. «Мне не нравится, что меня сравнивают с плотоядным паразитом, но если задуматься, проще будет вообще туда не лезть, ну, или хотя бы обезопасить себя по максимуму. Вот ты и описал примерный ход мыслей наших Этада. Сейчас мы не представляем для них угрозы, но теоретически, в будущем ситуация может измениться, из-за чего они перестраховываются. А Эдра? Потому что они стали неразрывно связаны с Нирном и беспокоятся за целостность этого мира. Да, Эдра, тут ничего не могу сказать. Мотивация обитателей Обливиона до сих пор остается для меня секретом. Я говорил лишь с двумя из них, но Шиагарат не посвятил меня в свои планы, а Меридия. Некромант едва заметно поморщился. Чудом можно назвать уже тот факт, что она меня не убила. И при нашей встрече мне было немного не до вопросов. Что, погоняла вас цветная леди по своим комнатам? Ехидно поинтересовался у него светловолосый Норт. И как, понравилось? Опыт был любопытный, но повторять я его не намерен. Чародей слегка дернул щекой, что для вечно бесстрастного Григора было показателем сильного раздражения. «Мне кажется, что если бы я не нес на себе отпечаток силы воплощения разрушения...» Неожиданно речь седого бретонца прервала пробежавшая по кольцу пламени дрожь. «Кто-то попытался преодолеть мой барьер. Неудачно». Григор посмотрел куда-то в потолок и, судя по засветившимся глазам, активировал какую-то из вариаций аурного зрения, чтобы разглядеть сквозь толщу камня этого вторженца. «Ты ждешь гостей?» «Да нет, вроде». Северянин неуверенно почесал в затылке. «Рыжик должна вернуться в самом лучшем случае через сутки, вместе с Хокаге и прочими бойцами, а из остальных – стоять. А когда это у меня над храмом барьер успел появиться? Ты слишком глубоко уходишь в себя и совершенно не следишь за окружением. Пока ты был погружен в свои мысли, я поставил простейшие защитные чары вокруг твоего жилища. Чуть позже планирую обновить его и поставить что-нибудь посерьезнее». Некромант поднялся со своего трона и, сняв шлем с подставки, надел его себе на голову. В темных прорезях зажглось зеленое пламя, и чародей направился на выход из подземелья. «Подумай пока над всей этой ситуацией, а я схожу, узнаю, что нужно этому человеку. Эй, а почему нельзя сразу все?» Начал было протестовать упрямый Норт, но чародей его довольно быстро перебил. «Рассказать, Рлов? Как только я закончу твое обучение, то покину этот мир, и больше никаких вопросов ты мне задать уже не сможешь, а значит, разгребать все это тебе придется собственными силами. Поэтому сперва усвой ту информацию, что я тебе уже дал, и никуда не торопись. Наше время ограничено, но не настолько, чтобы мы могли позволить себе допустить ошибку». Некромант взмахнул рукой, и перед Ролофом на полу появилась связка светящихся узоров. «Когда закончишь, изучи эти руны и пойми их назначение. Если по моему возвращению ты дашь верный ответ, то мы перейдем к следующему уроку». Григор создал за собой пленку барьера, перекрывающего выход из его подземелья, и начал подниматься по ступеням. «А я пока разберусь с аборигеном, что сюда так рьяно рвется». Часть 13. «Я тебе говорю, сейчас мы все выясним у самого Амнеда, и он скажет тебе, что ты несешь полный бред. Вот уви. К Пхе. По старой привычке Анка хотела запрыгнуть на территорию храма Таласа по старинке, через забор, но лоб ученицы Змейного Санина наткнулся на неожиданное препятствие и, растянувшись на полупрозрачной зеленой поверхности неизвестной защитной техники, девушка с кряхтением сползла по ней на землю. «Кажется, что сейчас твой друг не настроен на разговор», — спокойно заметила Куринай, которая прыгала по крышам домов позади своей подруги и потому успела затормозить прежде, чем врезалась в скрытый до момента удара барьер. «Интересный тип защиты. Ты не говорила, что этот северянин умеет ставить барьеры?» «Ух, да я сама этого не знала». Почесав слегка ноющую после соприкосновения с зеленоватой пленкой голову, Анка подобрала с земли несколько камешков и на пробу кинула их в защитную технику. При попадании по воздуху пробегала легкая рябь, и снаряды отскакивали от нее, словно от каменной стены. «Что-то не похоже, что эту штуковину Ролов поставил. У этого громилы навыки больше под мне, это все надоело. В атаку, за Савнгард, и пиво, заточены, а тут, судя по всему, работал опытный пользователь Фуин. Может, у Зумаки подсобило?» В эту секунду за огромными, обитыми металлическими полосами воротами, послышался звук отодвигаемого засова и одна из деревянных створок начала открываться. «Эй, Верзила, ты что, совсем не рад меня видеть? Что еще за барьеры ты тут понаста?» Начало было Митараши наседать на, как она думала, северянина, но чем больше открывались двери храма, тем тише становился ее голос, и как только ворота распахнулись окончательно, девушка сдавленно выдохнула: «Ой-ой, вот уж точно, ой!» — тихо прошептала стоящая позади нее Куринай, рука которой непроизвольно потянулась к спрятанному за поясом кунаю. За порогом стоял самый настоящий исполин, с ног до головы закованный в черное железо. Он был заметно больше жреца Таласа, а ведь даже такому громиле, как Ролов, Анка упиралась макушкой чуть ли не в пупок, и Куринай в плане роста от своей подруги тоже недалеко ушла. На секунду девушкам показалось, что солнце стало немного темнее, а по их спинам пробежали целые табуны мурашек. Незнакомец внушал животный ужас одним своим присутствием и каким-то образом давил на разум кунайчи без всякой жажды убийства. И дело было даже не в его внешности, хотя она тоже играла свою роль. Массивный доспех великана как будто поглощал весь окружающий свет, и от его матовой поверхности не отражался ни один солнечный луч. Вплавленные в металл человеческие черепа на наплечниках раскрывали свои рты в немом крике, и казалось, что еще немного, и они в самом деле закричат, делясь с миром своей собственной болью. Медленно обведя девушек взглядом светящихся кислотно-зеленым светом глаз, великан вышел за порог жилища жреца Таласа, и в головах у кунайчи раздался сухой и слегка раздраженный голос: «Я никого не рад видеть. А что до посещения храма, то он закрыт. Если хотите отбивать поклоны каменному идолу северян, приходите позднее, где-то через пару дней, а еще лучше, вообще никогда». Внимательная Митараши заметила, что челюсть гиганта под закрытым шлемом при этом совершенно не двигалась, и догадалась, его слова звучали только в их головах. «Мне надо кое о чем Ролафа спросить». Вспомнив, что она является ученицей самого Змейного Санина, и стряхнув с себя легкое оцепенение, Анка вышла вперед и ткнула пальцем за спину Верзиле. «Этот светловолосый громила сейчас дома, у кого-то проблемы со слухом или с разумом. По-моему, я довольно четко сказал, что это место закрыто для посещения, и Норд сейчас занят, так что не беспокойте его по пустякам, у Ролафа и так туговато с мыслительными процессами. Будет лучше, если никаких отвлекающих факторов рядом не будет. Свободны». Потеряв к кунайчи всякий интерес, гигант небрежно махнул им на прощание рукой и, развернувшись к ним спиной, направился обратно в храм. «Да какого? Анка-чан, стой!» — сдавленно зашептала Куринай, пытаясь остановить свою упрямую подругу, которая уяснила из слов незнакомца главное: Ролов был в храме, и ринулась на прорыв, понадеявшись на низкую скорость огромного мужчины. Кульбитом прокатившись под начавшим оборачиваться на звук великаном, Митараши оттолкнулась ногой от проема и уже практически оказалась на территории подворья северянина, как вдруг почувствовала, как неведомая сила остановила ее прямо в воздухе и с силой отшвырнула назад, прямо в выставившего ладони исполина. Металлическая когтистая перчатка обхватила девушку за шею, и источающие зеленый свет глаза начали спокойно изучать ее лицо. «Почему мои слова так часто игнорируют? С каждой секундой я все сильнее разочаровываюсь в разумности местного насилия». Неожиданно великан остановился и, неспешно развернувшись назад, посмотрел на Юхи, что, сложив ручные печати, пыталась погрузить его в одну из иллюзий, чтобы освободить свою подругу. Мало того, что ко мне снова пытаются влезть в голову, так еще делают это настолько нелепым и неумелым образом. Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю за попытку проникнуть в мой разум? Нет, испуганно сказала девушка, поняв, что ее техника не сработала, и великан мало того, что не отпустил Анка, а даже наоборот, начал медленно сдавливать горло Митараши, заставив ту сдавленно захрипеть. И извините, я просто испугалась за Анка и хотела помочь ей. Я не собиралась вам никак вредить. А меня это должно волновать? Почему люди постоянно думают, что их жалкий лепет является хорошим оправданием для чего угодно? Латная перчатка сжимала шею кунаичи с фиолетовыми волосами все сильнее, а лицо ученицы змеиного отшельника все больше начинало походить на цвет ее шевелюры. «Лучше бы ты просто убить меня попыталась». «Почему?» — не поняла его слов испуганно дрожащая Юхи. «Потому что к этому я уже давно привык, а вот попытки ментального вмешательства моментально приводят меня в сильное бешенство. Хотя тебе эта информация уже никак не поможет, сегодня Уралафа станет двумя знакомыми меньше». Резкое движение закованной в черный металл руки — и тело полузадушенной Анка, промелькнув в воздухе словно выпущенный из баллисты снаряд, сбило красноглазую кунаичи с ног. Клубок из двух тел врезался в стену находящегося напротив храма Таласадама, а гигант неспешно направился в их сторону, походя вырастив поверх латной перчатки длинное костяное лезвие, с которого на землю капала черная прозрачная субстанция, заставляя камень под собою плавиться и дымиться. «Зря ты полезла ко мне в голову». Куринай попыталась было вылезти из-под потерявшей сознание Митараши и подняться на ноги, но выросшие из земли белые цепи обвили ее ноги, и кунаичи рухнула обратно на землю. «Это одна из тех вещей, которые я последние несколько столетий терпеть просто не в состоянии». Но неожиданно в драку, хотя с учетом односторонности и скоротечности боя это была скорее казнь, вмешалось третье лицо. Дальше по улице послышался сильный грохот, который нарастал с каждой секундой. Медлительный великан успел лишь повернуться на звук, прежде чем гигантская змея на огромной скорости протаранила его, подбросила в воздух, а затем раскрыла свою широкую пасть и проглотила облаченного в латы исполина. «Я ведь говорил Анка-чан не встревать в неприятности и сидеть тихо. Нужно будет наказать ее за неподчинение». Змеиный отшельник спрыгнул с крыши соседнего дома и, проверив пульс своей подопечной, удовлетворенно хмыкнул. «Живая. Просто потеряла сознание от нехватки кислорода. Хотя если бы я опоздал, то все могло бы закончиться иначе». На одежде Орочимару были заметны подтеки змеиной слизи. Судя по всему, Санин решил оказаться в Конохе раньше основных сил шинобилиста и воспользовался своим призывом для быстрого перемещения. «Я понимаю, что служители разных божеств, люди довольно вспыльчивые и зачастую фанатичные, но, чем вы так разозлили наставника нашего Аммида, что учитель Ралафакуна решил досрочно отправить вас на встречу с шинигами?» «Анка-чан хотела поговорить с Ралафом Дона, и мы с ней пошли в храм, а тут оказалось закрыто, и этот жуткий великан сказал нам уходить. Она его не послушала и попыталась прорваться внутрь, но эта громадина как-то ее поймала, и...» Юхи подошла к своей подруге и, проверив ее состояние, немного успокоилась. «В общем, я попыталась применить на него гендзюцу спокойного сна, а он вместо того, чтобы потерять сознание, пришел в ярость. А Анка в этот момент что-то угрожала, или это ты так ударила на упреждение?» С легкой усмешкой уточнил у нее ученик Хирузина, кивая в сторону своей ученицы. «Я вмешался лишь потому, что иначе этот великан просто убил бы мою ученицу, но мне было хотелось знать, не напрасно ли я это сделал. Да вы этого великана видели, он сам по себе угрожает окружающим, и что хотела сказать алоглазая кунаичи осталось неизвестным, так как призванная сокомандником Джирай змея неожиданно громко зашипела, а затем начала съеживаться и чернеть прямо на глазах у изумленных шиноби. «Орочимару-сан, это вы делаете?» «Нет», — с небольшой долей нервозности ответил змеиный отшельник. «Юхи-чан, возьми Анка-чан на руки и беги в госпиталь. Пусть Рейнины проверит ее состояние еще раз, вдруг я что-то упустил». Но попыталась было оспорить его решение Куринай, понявшая, что их натуральным образом пытаются сплавить подальше отсюда, но ученик Хирузина твердо стоял на своем. «Никаких «но», живо беги к Меднинам». Из огромной змеи вылезло длинное костяное лезвие, великан начал разрезать призванного зверя изнутри, из-за чего тот забился в агонии и начал крушить находящиеся рядом дома. От буйства гигантского чешуйчатого гада досталось бы и храму Талоса, но каждый раз, когда призванный зверь бился об стену жилища Ралафа, над ним проступала тонкая пленка барьера, которую многотонная туша змея, несмотря на свой огромный вес, никак не могла пробить. Быстро, не став припираться с Орочимару, Кунаичи подхватила свою, все еще лежащую без сознания подругу и, запрыгнув на ближайшую крышу, длинными прыжками направилась в сторону госпиталя. И сделала она это как нельзя вовремя, не став заниматься резьбой по змеиной коже, наставником Мида вместо этого прорезал в ней достаточное отверстие, чтобы пролезли его ладони и, схватившись за края раны измазанными в змеиных потрохах и внутренностях пальцами, резким движением порвал гигантского гада напополам. Странно. При таких обширных повреждениях призывные животные обычно уже отправляются назад, а этот почему-то еще здесь. Орочимару с легким интересом посмотрел на верхний кусок змеи, что на манер гигантского червяка извивался на земле и совершенно не собирался никуда исчезать, а затем перевел взгляд на учителя северного воителя, который вылез из желудка огромного гада и был весь перепачкан в слизи и крови. Осмотрев себя, наставником Мида взмахнул рукой, и по его броне пробежала огненная волна, выжигая всю грязь, а также возвращая латам их чистоту и матовый оттенок. Закончив с этим, некромант перевел взгляд на змеиного Санина, и по его броне забегали зеленые разряды. Устало вздохнув, ученик Хирузина предупреждающе поднял ладони и спокойно спросил у Григора: «Понимаю, что сейчас будет бой, но прежде чем мы начнем драку, я бы хотел уточнить, уладить вопрос миром уже точно не выйдет. Я мог бы даже извиниться за свою учен», прерывая слова Орочимару. По улице в его сторону понесся многометровый огненный вал, обращая все на своем пути в пепел. «Кажется, я начинаю понимать, от кого именно Ролов-кун перенял свою привычку лезть в драку при каждом удобном случае». Змеиный Санин перекатом ушел от града костяных копий, что пробили на вылет находящийся за ним дом, и, судя по потекшей из-за закрытых дверей крови, перебили его жильцов. Воистину, они с некромантом друг друга стоят, только тут все намного запущеннее. Как и его ученик, некромант абсолютно не беспокоился о причинении вреда окружающим своими действиями, только вот если у Ролова большая часть приемов была направлена на своеобразную дуэль с противником и северянин в целом отдавал предпочтение рукопашным схваткам, то вот его наставник совершенно не заморачивался по этому поводу и в случае схватки с шустрым врагом просто бил по площади. И сейчас его стараниями был превращен в пепел практически целый квартал. А Хьюга, которые жили по соседству с служителем воинственного бога, спешно укрепляли барьеры и, кажется, начинали молиться о том, чтобы посланник Шинигами, как они на скорую руку окрестили Григора, свалил подальше и желательно побыстрее. Как только началась драка, Григор ударами вылезших из щелей в доспехи цепей разрушил дом, на который запрыгнул уходящий от огненного вала Санин, и на шум обрушившегося здания вылезли возмущенные грохотом белоглазые, которые захотели унять наставника Мида. Но после того, как боевая пятерка джонинов превратилась в небольшие и очень аккуратные кучки праха, а некромант, вытянувший из них жизнь небрежным движением, начал атаковать своего противника еще более мощными и масштабными техниками, гордые представители клана основателя решили, что будет лучше забаррикадироваться в своем квартале и не привлекать к себе лишнего внимания. А белый змей меж тем вовсю оправдывал свое прозвище, вертясь вокруг массивного, но очень неповоротливого некроманта, стараясь не попасть под удары его цепи или вытягивающей жизнь техники и одновременно с этим держать определенную дистанцию. Если змеиный отшельник отходил от наставника северянина слишком далеко, то Григор начинал бить по площади огненным штормом, создавая огромный движущийся вихрь бушующей стихии, метров 50 в радиусе. Если же ученик Хирузина подходил к нему слишком близко, некромант создавал вокруг себя шквал из разрядов молний, примерно таких же размеров. И при всем этом закованный в латы великан совершенно не скупился на вложенные в техники энергию, а ответные атаки Орочимару не принесли вообще никакого результата. Удары Кусанаги по уязвимым местам гигант просто игнорировал, а если владелец легендарного клинка на секунду задерживался на одном месте, то он пытался насадить шиноби на костяные лезвия на своих руках. Яд на великана не действовал вообще, ни в форме тумана, ни намазанный на оружие. Стихийные техники разбивались о черный металл вне зависимости от того, какую стихию змеиный Санин использовал. От огненного дракона латные доспехи местами слегка покраснели, водяная стихия на секунду заставила некроманта немного замедлиться, а земляную технику Григор встретил шквалом костяных кольев, что превратили грозную технику эрангов в безобидный щебень. Использовать оставшиеся стихии Орочимару не стал, решив поберечь чакру, Все же его резерв был пусть и огромен, но не бесконечен, а подобная тактика себя не оправдала. Наставник северянина упорно пытался добраться до своего противника, не выказывая ни малейших признаков усталости, а на его доспехе после многочисленных ударов Кусанаги не осталось даже царапины, а точнее, царапины как раз-таки и появлялись, вот только задерживались они на латах ненадолго и быстро затягивались, будто бы броня была сделана не из металла, а из живой плоти. «Да, Анка-чан, умеешь же ты находить неприятности на свою задницу». Краем глаза Орочимару подмечал жертв буйствующего некроманта, число которых по его подсчетам уже перевалило за 400 и под раздачу попало даже несколько анбу, которые сунулись в их с Санином бой. Теперь их обугленные скелеты черными изваяниями стояли посреди пятна выжженной земли, а остальные безликие предпочли не соваться под руку и стали охранять периметр квартала, попутно проводя эвакуацию людей из ближайших к храму Талосозданий, которые ярость Григора каким-то чудом обошла стороной. Наставника Аммида надо было как-то угомонить, но как это можно было сделать, ученик Хирузина не представлял. Силовой вариант отпадал сразу, большая часть сильных шиноби была в нескольких днях пути от Конохи, а сам Орочимару уже начинал понемногу выдыхаться. Ученицу спас, молодец, но что мне теперь дальше делать? Устало подумал Белый Змей, видя, как некромант создает очередную масштабную технику. А тем временем Ролов, сидящий в подземном убежище своего мастера и изучающий оставленные некромантом руны, уже в седьмой раз за последние полчаса посмотрел на ходящий ходуном потолок и удивленно сказал: «Не знал, что в Конохе так часто бывают землетрясения. Надо будет сказать этому седому уроду, чтобы укрепил тут своды». Примечание к части. Отдых закончился. Возвращаемся к работе. Часть 14. Объятая пламенем костяная цепь пронеслась над головой у Орочимару, который, немыслимо изогнувшись, избежал атаки наставника Аммида, что медленно, но непреклонно продолжал наступать на бледнолицего шиноби. Удлинившееся на добрый десяток метров оружие разнесло верхнюю половину находящегося за Санином дома и завалило обломками нижнюю. Надеюсь, эти бесполезные анбу в этот раз сделали хоть что-то полезное и вытащили людей из этого здания, а не как в прошлый раз, просто держали оцепление. Уныло подумал змеиный отшельник, в очередной раз меняя свое положение, чтобы не попасть под удар учителя Ролофа. Некромант продолжал громить Конаху уже около 3 часов, и до сих пор потери скрытого селения ограничивались лишь одним кварталом только благодаря стараниям бледнолицего ученика Хирузина, что водил Григора по обращенному в руины району и не давал облаченному в латы великану выйти за его пределы. Ну как не давал, да сколько можно? Тихо выругался себе под нос шиноби, в очередной раз уходя перекатом в сторону. Отливающий зеленым светом разряд молнии ударил в том самом месте, где еще секунду назад находился Орочимару, подняв в воздух тучу пыли. Закованный в черный металл гигант просто гонял Санина по останкам квартала, попутно доламывая то, что каким-то образом уцелело от его прошлых атак. И такая тактика приносила свои плоды. Как бы змеиный отшельник не экономил свои силы, запасы его чакры начинали подходить к концу, а вот Григор не показывал признаков усталости и продолжал наступать. Атаки по уязвимым местам все так же не оказывали эффекта, и реализовать огромный разрыв в скорости у шиноби не получалось. А отступить или сбежать Орочимару не мог, ведь позади него была Конаха, и в случае его побега жертвы начали бы исчисляться не сотнями, а уже тысячами. Большая часть сильных шиноби все еще была на полпути к деревне, а те, что остались, не могли оказать некроманту достойного сопротивления. В поднятой взвеси показалась огромная тень, и из облака пыли неспешно вышла облаченная в латы фигура. Опаленный огнем камень под ногами великана трескался, а объятая пламенем длинная цепь волочилась следом, медленно заползая куда-то в недра массивного доспеха. Обведя взглядом разрушенное окружение, наставник Аммида поднял руку, и между когтистых пальцев латной перчатки заплясали зеленые разряды. «Может, уже хватит?» – устало вздохнул змеиный отшельник, не надеясь при этом на какой-либо ответ. За весь бой гигант не проронил ни слова и лишь методично пытался убить змеиного отшельника. «Сколько это еще будет продолжаться? Вплоть до твоей смерти, абориген!» Неожиданно раздался в его голове бесстрастный голос, безжизненный настолько, будто бы он принадлежал ожившему мертвецу. «Прекрати дергаться, и все это моментально закончится. А если я вдруг не хочу умирать?» Усмехнулся на манер собственного призыва Белый Змей, крутанув в руке верный Кусанаги. Особой верностью листу бледнолицей шиноби никогда не обладал, и если бы перед ним поставили выбор, собственная жизнь или Конаха, то Орочимару без раздумий выбрал бы первое. Но пока что время еще терпело, и ученик Хирузина продолжал отвлекать некроманта, надеясь на скорый подход подмоги. Третьему Хокаге уже должны были доложить о творящемся в Конохе бедламе, и сейчас правитель деревни, скрытый в листе, должен был спешить домой на всех парах. «Или у вас, Аммида, есть только одно решение любого вопроса?» Вместо ответа с закованной в черный металл ладони вновь сорвалась ветвистая молния и, с треском прорезав воздух, ударила в землю. В воздухе прогремел сильнейший взрыв, и его волна разогнала висевшую в воздухе пыль, открыв картину разрушенного дома, на обломках которого стоял великан, а рядом с ним на земле лежал оглушенный Санин. Благодаря превосходству в скорости Орочимару успел избежать основной атаки, но в этот раз атака некроманта оказалась намного сильнее, и ударная волна зацепила бледнолицего шиноби, протащила его по камням и как следует приложила его головой о торчащий из земли обломок дома. Долгое, бессмысленное сопротивление. И к чему оно привело? Гигант начал спускаться к мотавшему головой ученому. «За ошибку тех двух девушек ты расплатился сперва жизнями множества жителей этого поселения, а теперь и собственной головой». Поверх латной перчатки вылезло длинное костяное лезвие, и резким взмахом руки некроманта безглавил бледнолицего шиноби. Но безголовым трупом Орочимару пробыл недолго, не прошло и секунды, как тело Санина превратилось в кучу маленьких змей, что облепили доспех гиганта и попытались забраться в его щели. Так вот почему аура была такой слабой. Материальная иллюзия. Изобретательно. Руны на броне вспыхнули чуть ярче, и ползучие гады мертвыми осыпались слад. А наставник северянина повернул голову в сторону змеиного отшельника, что, поняв бесполезность своей маскировки, прекратил поддержание скрывающей техники. Но бесполезно. Это все, на что способны тебе подобные. Устало опирающийся на свой клинок бледнолицый шиноби не успел в этот раз уйти из-под атаки. Вместо уже привычных потоков молнии и сокрушительных ударов огненных цепей, закованный в черный металл гигант сделал взмах рукой, и тело шиноби полностью парализовало. Быстро просканировав тело, Орочимару понял, что это не было каким-то токсином или ядом. Просто все кости в его теле в полном составе отказались подчиняться своему хозяину и превратили его в какое-то изваяние. Значит, продолжать эту клоунаду больше нет смысла. Покрыв лезвие на руке зеленым пламенем, некромант впервые с начала боя оторвал свои ноги от земли. Одним длинным прыжком оказавшись рядом с шиноби, гигант уже собирался было насадить на него своего противника, как к тому неожиданно пришло подкрепление. Герой приходит в последний момент. С громким кличем беловолосый верзила впечатал свою гёте в шлем наставника Ролофа, заставив его промахнуться мимо парализованного змеиного Санина и, полоснув объятым пламенем лезвием по земле, отступить на шаг, отжирая тем временем нанес по металлическому нагруднику еще несколько ударов, но не получив никакого видимого результата, крикнул себе за спину: «Быстрее, Минато! Хай, Синси!» Рядом с Орочимару приземлился Намикадзе и, взвалив на плечо руку белого змея, исчез в вихре Шуншина. «А мы с тобой, эй, дай мне хотя бы договорить!» Жабий отшельник взвился в воздух, пропуская под собой костяное лезвие и пинком в голову пытаясь оттолкнуть от себя некроманта. Но обладатель массивного доспеха даже не сдвинулся с места, и получилось так, что главному извращенцу всей Конохи пришлось отпрыгивать самому, чтобы не быть прожаренным огненным вихрем, начавшим закручиваться вокруг наставника Ролофа. «У вас что это, в религии прописано, при каждом чихе крушить все вокруг?» Одно ничтожество сдулось, и ему на замену пришло другое. Прозвучавший в голове Джирай голос отчетливо выдавал раздражение своего обладателя, только более говорливое. Цепи вокруг гиганта пришли в движение. «Посмотрим, что умеешь ты, Орочимару-сан, вы в порядке?» Минато прислонил бледнолицего шиноби спиной к стене дома и, бегло проверив его состояние, обеспокоенно спросил: «Что с вами случилось? Какая-то техника, конт, кха». Тело змеиного Санина выгнулось дугой, и он зашелся в кровавом кашле. Немного придя в себя, Орочимару тихо прошипел: «Ее поддерживает Аммида». Он взял под контроль. Устало покачав головой, бледнолицый шиноби спросил у Намикадзе: «Этот великан слишком сильный и почти не имеет слабостей, извращенец долго против него не продержится. Где сейчас Хокаге?» «Хирузин-сан в курсе об этой атаке и уже спешит в Конаху. Я призвал Джираю-сенсея, чтобы он отвлек этого Григора до его подхода. Нам нужно только продержаться некоторое время». Нахмурившись, желтая молния с беспокойством посмотрел на то, как жабий отшельник отпрыгнул от потока зеленого пламени и, быстро сложив несколько ручных печатей, выплюнул серию небольших огненных шаров в своего противника, но те бессильно разбились о матовую поверхность массивных лад. «Я должен помочь своему учителю. Можете дать какие-нибудь советы насчет этого верзилы?» «Медленный, крепкий. Вести бой на истощение бесполезно. Любит атаковать по площади. Этого достаточно, или окружающая обстановка тебе вообще ни о чем не говорит?» «Минато-кун», сдавленно просипел в ответ ученик Сарутоби, кивая на обугленные руины, в которые превратился одни из кварталов скрытого селения. «Еще не надо пытаться убить его вбли, не стоит давать им советы». Неожиданно раздался в головах шиноби бесстрастный голос. «Пусть все осваивают на личном опыте». «Орочимару-сан», змеиный санин внезапно замолчал, и желтая молния наклонился к раненому шиноби, чтобы проверить его пульс, но в следующую секунду ему пришлось разрывать между ними расстояние, чтобы не быть разрубленным лезвием кусанаги, который белый змей продолжал держать в руках. «Что вы, не будь идиотом, я сейчас не могу контролировать свое тело». Дернувшись на манер поломанной куклы, бледнолицый ниндзя поднялся на ноги и, слегка прихрамывая, двинулся в сторону Намикадзе. «Не обращая на меня внимания, некромант управляет только телом, а каналов чакры коснуться не может, и я сейчас могу только размахивать мечом на уровне обычного человека, но не более. Иди помоги своему сенсею, прервите технику этого проклятого аммида». «Хм, с одной стороны, тут явно есть элементы начертания древненардских символов, а значит, можно попробовать расшифровать эту надпись через методы шифровки драконьего культа, благо знаю я их неплохо. Но с другой стороны, есть также и элементы бретонского языка, говорящие о школе изменения, а она основана вообще на иных принципах работы. Случайность или мастер Григор таким образом пытается оставить мне какую-то подсказку?» Достав из-за пазухи флягу с остатками самодельной браги, северянин приложился к хмельному напитку и, сделав несколько глубоких глотков, продолжил пялиться на чародейские закорючки, что светились перед ним на каменном полу. «Назначение этого заклятия, или точнее, способа получения силы из какого-либо источника, Рылов понял уже давно, но сам принцип, на котором строились подобные чары, ускользал от северянина, как бы он ни ломал над ними голову. Уроженец Скайрима был больше практиком, нежели теоретиком, причем практиком боевой направленности, а седой бретонец подогнал ему задачку, смысл которой сын Саргала не понимал. «Так, подумаем еще раз. Этот седой урод сказал, что мы понемногу становимся аэдро, и именно из-за этого я начинаю иногда дуреть, а теперь оставил мне схему чар, которые в теории должны позволить мне черпать силу из чего». С возвращением учителя вернулась и старая привычка Ролафа говорить с самим собой. «Все упирается в значение этого символа». Светловолосый Норд посмотрел на закорючку, что вызывало у него некоторые проблемы в переводе. Эту руну можно было перевести по-разному. Если брать методы служителей культа драконов, то чародейский символ переводился как частица, а если же северянин использовал язык бретонского народа, то эта же самая руна значила явление, и оба варианта выглядели для Ролафа примерно одинаково неправильными. А может быть, все совсем наоборот? Оба варианта будут. ГРРР. В этот момент потолок подземелья снова заходил ходуном, вызывая из горла Норда тихий рык. Сейчас уроженец Скайрима как никогда понимал ярость своего мастера, в которую чародей быстро впадал, если кто-то прерывал его исследование. «Вот сидишь ты такой, размышляешь над какой-нибудь тайной, разгадка которой уже вот-вот маячит перед тобой, а тебя прерывает какой-нибудь идиот, решивший поисследовать вон ту странную пещеру. Лучше сосредоточусь-ка я на рунах, а то брага скоро закончится и придется копаться во всем этом на совершенно трезвую голову». Норд с тоскою посмотрел на полупустую флягу и тяжело вздохнул. «Ладно, подумаем еще раз. Этот седой урод особенно напирал на то, что аэдра и боги не всегда одно и то же, а это значит...» Рылов еще раз посмотрел на символ, что вызвал у него небольшие проблемы, и хлопнул себя по лбу. «Ну конечно, это значит аспект. Он же мне столько времени голову мыл темой их различий. Боги питаются силой веры и без паствы попросту умирают, а аэдра – это в первую очередь духи, и их сила заключена в самом явлении». Довольный собственной догадкой, северянин уже было направился на выход, но когда его лоб звучно стукнулся об оставленный некромантом напоследок барьер, то он догадался, что его раздумья были лишь половиной задачи, и теперь нужно было закрепить результат на практике, для чего седой чародей любезно предоставил ему перекрывающий выход из подземелья барьер, посмотрев на который, Рылов понял, что защитное заклятие некроманта работает по тому же принципу, что и начерченные Григором на полу руны. Вот только как тебя вскрыть-то? Норд с любопытством потыкал пальцем в слегка зеленоватую пленку защитного барьера и почувствовал, что энергии в него бретонский маг вложил столько, что проще было разнести гранитный потолок, чем эту пленку, хотя тут тоже была небольшая проблема. Посмотрев на окружение аурным зрением, Норд увидел, как подземное убежище седого чародея светится от количества находящейся в камне магии не хуже неба ночного Скайрима. Значит, советовать укреплять потолок ему не нужно. Вот только грубой силой такое. А если попробовать так, Рлов вспомнил собственное состояние, в котором он оказался, когда впал в приступ бешенства и начал атаковать всех, кто под руку попадется и попытался его воссоздать. К удивлению северянина, это не составило большого труда. Стоило только сыну Саргала потянуться к этой силе, как его тело начало наполнять уже знакомая кипучая энергия, но вместе с этим кровь Норда моментально вскипела и его голову с огромной скоростью начали заполнять мысли и желания, которые больше подошли бы обожравшемуся мухомора Фарачьему Берсеркеру, непреодолимая жажда чужой крови и желание поскорее окунуться в битву, причем неважно с кем. Если бы с Ролофом рядом сейчас оказалась бы та же Кушина, то последователь воинственного бога бросился бы на Узумаки без раздумий, пытаясь разорвать девушку на части. Гнев и злоба на все вокруг полностью заполнили мысли северянина. Но спустя мгновение наваждение пропало вместе с силой, что оно несло, а после этого мигнуло и исчез поставленный седым бретонцем барьер. Чары на нем выполнили свою работу и, впитав в себя энергию, что излучал Ролов в момент бешенства, открыли своеобразный замок, что лежал в основе защитных чар. А выпавший из состояния бешенства Норд быстро пришел в себя и вернулся в норму. «Ха-ха-ха! Ну, мастер, ну сволочь седовласая!» Громко захохотал северянин, поднимаясь вверх по ступеням. «Значит, пойду посмотрю, кто к нам ломится, да, все до мелочей рассчитал, урод бретонский». Вопреки мнению некоторых личностей, идиотом Ролов не был, а потому он быстро понял, что некромант, который уже видел методы передвижения шиноби по собственному усилению и знал, что у его ученика есть тут знакомые, намеренно поставил вокруг храма полноценный барьер, рассчитывая, что кто-то из ниндзя обязательно начнет в него ломиться и у Григора таким образом появится законный повод улизнуть наружу и таким образом лишить впавшего в ярость северянина мишени для ее вымещения, чтобы чары на барьере сработали как надо и вытянули всю. С этими мыслями Ролов отодвинул засов на воротах своего жилища и вышел наружу, но как только уроженец Скайрима увидел, во что превратилась округа, у него непроизвольно вырвалось: «Топор Талоса мне в печень, что я пропустил». Часть 15. «Ты что, совсем слепой? Твой сенсей полностью рехнулся и начал разрушать Коноху». Выкрикнувший это Минато бросил в бретонского чародея куной с привязанным к нему взрыв-тегом и, активировав взрывную печать коротким словом «Кац», сорвался в атаку. Громкий взрыв огласил округу, но эффект это имело около нулевой. Закованный в черный металл великан лишь пошатнулся от ударной волны и не более того. Но как показали дальнейшие события, цель Минато была совсем в другом. Воспользовавшись прикрытием от дымовой завесы, он создал в руке сферу Расингана и, использовав технику летающего бога грома, оказался за спиной у Григора. Бешено вращающаяся светло-голубая сфера ударила в матовый доспех, превращая в пыль начавший вырастать прямо на черном металле костяной кол, а одновременно с этим Джирая, сложивший серию ручных печатей, начал обстреливать наставника Ролофа серией маленьких, но очень многочисленных огненных шаров.